Глава вторая. Люди прежде технологий, общество прежде компьютеров. Это не о технологической ерунде, это личное. Ежегодно появляются сотни миллионов новых веб-страниц, и эта цифра возрастает в 3 раза каждый год. Итак, как же Yahoo удерживает лидерство во всевозрастающей информационной среде, называемой интернет, служа проводником человеческого общества по информационной магистрали? Нет, здесь речь не пойдет о технологиях. Поисковая система Yahoo не является ни самой быстрой, ни в какой-то степени даже лучшей, хотя, возможно, большинство пользователей будут оспаривать это. Однако создается ощущение, что Yahoo – это лучшее. Несколько лет назад даже Тим Кугл думал таким образом. Однажды на какой-то промышленной конференции он был крайне удивлен, услышав, как один из конкурентов хвастался, что поисковая система его компании на несколько секунд быстрее, чем Yahoo. И сразу же поймав Джерри Янга, он попытался выяснить, правда ли это. Конечно, это было так. Янг знал, что это правда, но это мало его заботило. Кугл в конце концов пришел к пониманию этого. Дело в том, что является ли Yahoo самой быстрой программой или нет, все больше людей каждый месяц обращаются к Yahoo в большей мере, чем к AOL или любой другой системе, потому что любители интернета не могут быть технарями и создавать его сами. Миллион новых пользователей ежегодно входит в интернет и все время возвращается на одни и те же сайты. Это общение умов, расцвет человеческого общения. Война поисковых систем, обратившаяся теперь к порталам, идет не за скорость, а за сердца и умы пользователей интернета, более известно общение умов, за победу над такими конкурентами, как Lysis, Excite, InfoSeek и AOL. Как работает Yahoo? Yahoo начиналось с 4 человек – Янга, Филлоу, Маллета и Кугла. Казалось, что у них было естественное ощущение, что интернет станет средой для всемирного общения людей. Идея всемирного общения возникла на заре создания компании. У Филлоу было внутреннее чувство, что уж лучше бы Yahoo была обычным интерфейсом веб, чем простым справочником, поисковой системой или безжизненной частью технологии. Как говорит Тим Кугл, компания тратит много времени, пытаясь найти все новые способы, как лучше удовлетворить запросы пользователей. Надо иметь огромное желание выжить, если в полной мере осознаешь, как часто меняется происходящее в сети. Прежде всего, имеется набор операций для работы. Цель – создать сайт, на котором пользователь захочет оставаться. Назовем его общением. Существенной частью успеха Yahoo является концентрация внимания на запросах человека. И это работает. Ценное предложение номер 1. Человеческий фактор. Люди привлекают других людей полезной информацией, которую они находят, обрабатывают и организуют. Yahoo предлагает интуитивно понятный, удобный для пользователя онлайновый сетевой справочник, содержащий обобщенную информацию, услуги для связи, поддержку пользователя и общения. Справочник включает иерархический предметный указатель веб-сайтов, что дает возможность пользователю получать необходимую информацию, а также служит для нахождения межтекстовых связей, включенных в указатель. В интернете среди 5 главных факторов успеха находятся технология и управление потребительскими связями, CRM. Ключом к успеху в CRM является взаимодействие с пользователем и обслуживание потребителя. Можно иметь высокоскоростные технологии, наподобие, скажем, Excite, Northern Light или Google, но все же не охватывать настолько много людей. Сохраняя простоту и доступность, компания удерживает постоянное внимание пользователей на своих сайтах. Главное внимание компания концентрирует на потребителе. Не так уж много компаний нового типа это понимают. К ним относятся Майк Пусатери, глава маркетинга и интернет-продаж в Marriott International. Он один из немногих, понимающих в этом деле, сразу уловил действительное значение интернета. Он понимает цену привлечения потребителей. Интернет состоит из услуг, а именно предоставление услуг потребителям как можно быстрее, удобнее, с удовлетворением личных потребностей пользователя. Предоставление услуг – это бизнес компании Marriott. У нас в собственности, кроме услуг, нет ничего. Даже кирпич, из которого построены наши офисы, нам не принадлежит. Билл Гейтс. Бизнес со скоростью мысли. Ценное предложение номер два. Фактор содержания. Еще одной важной составляющей, предлагаемой Yahoo, является набор текущей и справочной информации от ведущих провайдеров, включая новости в реальном времени, полученные из многочисленных источников, в том числе Reuters New Media, Associated Press, Deutsche Press Agentur и Agence France Press, подборка цитат Reuters, объединенные заслуживающие внимания доклады ZEX, радионовости National Public Radio, холдинговый фонд CDA Wiesenberger, экономические отчеты Forbes.com, TheStreet.com, The Motley Fool, спортивные итоги ESPN Sports Ticker, спортивные комментарии The Sporting News, трудовая занятость Wall Street Journal, информация о погоде Weather News Incorporated и Weather Channel и сплетни индустрии развлечений EA Online. Yahoo создает также межтекстовые ссылки на веб-сайтах, отображая текущие события и издания по интересам, такие как выборы, праздники, политические выпуски, прогноз погоды, выполненный в тематическом формате и обновляющийся регулярно на последний день. Текущие предложения включают аукционы, желтые страницы, карты, указания дорожного движения и реестр объявлений о продажах и покупках, а также о спросе и предложении на работу. Yahoo стала ведущей и неотъемлемой частью интернета. Yahoo обслуживает интерактивные чаты, страницы и доски посланий. Члены поисковой системы Yahoo могут общаться друг с другом так же, как и по сети. Yahoo создала сообщество участников, зарегистрированных в компании. Компания постоянно предлагает более десятка зарегистрированных услуг для своих членов, включая Yahoo покупку, Yahoo торги, Yahoo клубы, Yahoo адресные книги, Yahoo календарь, Yahoo почту, Yahoo страницу, Yahoo чат, Yahoo доску посланий. Список можно продолжать до бесконечности.